Глава 16. Обеденный этикет. Терентий, увидев Тивина на пороге, возмущенно поперхнулся. «Это все ты? Ты, да?» Он уставился на ухмыляющегося Врана. «Тивин, привет, доброе утро!» Поприветствовала Лиса Таня, а потом уточнила у Терентия. «Ты чего разоряешься?» «Да вот, понимаешь, мы с этим чернокрылым отроком поспорили, в каком виде явится к завтраку Тявин». «Чего это я, отрок?» — обиделся Вран. «А что тут спорить?» — удивился Тивин, уставившийся своими янтарными глазами на большую тарелку с пышным омлетом, в котором виднелись кусочки колбаски. Таня поставила тарелку на то место, где он сидел вчера, и улыбнулась. «Садитесь, пожалуйста». Терентий с отвращением наблюдал за худощавым темноволосым типом, усевшимся за столом. «Так почему ты в таком виде? Это тебя Вран подговорил, да?» «Нет, просто я же на завтрак шел. Мне что, из миски есть, что ли?» Вран широко ухмылялся. Он был абсолютно убежден, что как только скажет Лису про завтрак, тот примет верное решение по поводу собственного внешнего вида. Он сам тоже не стал бы вылетать к завтраку вороном. Во-первых, неудобно, все едят с тарелок, а он что, из миски клевать будет? А во-вторых, как-то неловко, все сидят за столом, а он что, на жердочке или на полу должен пристраиваться? Да и с рационом тоже не ахти, остальные омлет с колбасой потребляют, а он кашу с сырой печенкой или фаршем клевать будет. Или еще того хлеще, сверчков за фабасом. Нет. Ему-то во врановом виде все это вкусно и приятно, но омлет-то тоже хочется. Терентий подозрительно осмотрел Тивина, потом перевел взгляд на Врана и мрачно уточнил. «Это вы чего, мяу оскорбить хотели? Я-то из миски ем». «Ты из миски ешь исключительно, потому что ты кот, а умел бы становиться человеком, сидел бы за столом и ел, как мы», — фыркнул Вран. «Фу ты, ну ты! И кто же это у нас тут весь такой из себя гордый?» — разозлился Терентий, стараясь вывести Врана из себя, чтобы он забыл о том, что именно Терентий проспорил. «Какой крутой птиц! Прямо этот! Кондор!» — продолжал изгаляться кот. «Это Тань. Он мне проспорил месяц спанья в котовой лежанке, а не на твоем или моем диване». Не повелся на ухищрение умный Вран и добавил. «Вот и разоряется». «Месяц!» — простонал кот. «А все ты! Нет бы прийти и показаться, как нормальный пушистый зверь!» «Погоди, так, может, ты не пушистый, а облезлый?» «Я с тобой не спорил. Меня можно из себя не выводить». Тивин благодушно отмахнулся от приставучего кота. Лис съел. Ему было хорошо, и портить себе настроение совсем не хотелось. «А может, ты этот, который кинуце, то есть кицуне?» Вдруг живенько заинтересовался Терентий. Он уже закончил хрустеть кормом, поставленным ради компании на кухонный диванчик, и теперь сверкал глазами из-за стола. Тивин оторвался от омлета и нехорошо прищурился. «Ты хорошо подумал, прежде чем это сказал?» «А что я такого сказал? Это же тоже лисы, только у них хвостов бывает много». «Нет, не только», — покачал головой Вран. «Они, могут принимать вид и мужчин, и женщин. Женщин чаще, потому что не прочь заводить семьи с тамошними мужчинами. По легендам, они даже детей могли иметь от людей». Тивин покосился на Врана, неохотно кивнул и поморщился. «Оборотни они, да еще с неустойчивым образом. Мы их презираем». Терентий вопросительно выглянул из-за стола и уточнил. «А что так?» «А то, если бы ты по желанию становился то котом, то кошкой, то обратно котом, ты бы себя уважал? Прикинь, ты котят родил, а потом опять хлобысь и кот». Если бы Терентий мог побледнеть, он бы это запросто сделал. «Ты что? Разве можно приличных котиков так пугать? У меня ж воображение богатое!» — сморщился он. «Вот и хорошо, что богатое. Сначала вообрази, что собираешься мявкнуть, и только потом выдавай вслух», — мрачно посоветовал Тивин, а потом пояснил Тане. «Я принадлежу к старинному, почтенному роду восточных лис. Мы кем рождаемся, тем и остаемся. Лис лисом, лисица лисицей. И с людьми шашни не заводим, только со своим племенем. Правило такое, еще с исконных земель». Таня покивала в знак того, что все поняла, а, покосившись на Терентия, шустро сгребла его на руки и принялась гладить. Он точно собирался еще что-то высказать, причем, судя по заранее прижатым ушам, это что-то было явно из серии «Особо коварные высказывания». Нет, кот, разумеется, попытался продолжить разговор, но Таня ловко и незаметно придержала его челюсти, во избежание, так сказать. Тивин с явным сожалением проводил охапку рыжей шерсти, оказавшуюся в Таниных руках, но смолчал. Завтрак манил к себе необоримо, неохота было распыляться на всяких котообразных. Шушана на завтраке не присутствовала, потому что рано с утра за компанию с Таней уже погрызла свое утреннее яблочко, принюхиваясь к Таниному кофе. Нет, она бы с радостью посидела за столом, точнее, на столе, только вот сосед снизу начал активничать. Дело явно требовало норушьего присмотра, так что она со всех лапок помчалась по делам. Вернулась к окончанию завтрака, явно довольная, подмигнула Тане и заявила. «Всем приятного аппетита, особенно отсутствующим хомякам!» Разумеется, общество тут же заинтересовалось таким необычным пожеланием, а Таня уточнила. «А что такое с Гудини?» «Я его пригласила на пир души. Там как раз стройматериалы завезли. Хозяин в шоке. Пополам перегрызенный брус его изумил. Но такая же плитка, которую он хотел на пол постелить, просто потрясла. Нашему-то Хоме без разницы, что именно грызть. Вот он и поразвлекся. А еще Гудочек пригнал с дальних погребных рубежей 19 крысаков, и они поочередно показались хозяину. Так что он теперь уверен, что тут какие-то крысы-мутанты проживают». Недоумение Тивина сменилось недоброй ухмылкой, когда Шушана объяснила ему, почему именно изводят хозяина квартиры на первом этаже. «Забавно. Он что, дурак? Не понимает, что несущие стены рушить нельзя? Что значит, он окна донизу расширит и дверь прорубит?» «А ты прямо знаешь, что такое несущие стены?» Картинно удивился Терентий, до сих пор переживающий месяц спаньяни на диванах. «Знаю, конечно. Я техникум лесного хозяйства заканчивал», — спокойно ответил Тивин. «Мне там, правда, совсем не нравилось, но что поделать?» «Так что, может, вам помочь с этим типом?» — предложил Лис. «Я такую натуру хорошо знаю. К нам регулярно приезжают любители пострелять все, что движется». «Причем уверены, что за деньги я глаза закрою и буду им зверье подгонять к нужному месту». «Ну, пока мы справляемся. Задача — внушить ему, что квартиру надо продать Тане, а не громить ее и устраивать там кафе. Нет, Крылана сразу бы ему внушила, что нужно. Но она дома, а этот деятель уже работы начал, уже к окнам подбирается». «Если что, я с удовольствием поучаствую», — повел плечами Тявин. «А что ты можешь?» — полюбопытствовал Терентий, на всякий случай отползая подальше от Тани. «Ну как, с охотниками управляешься?» «Сусанинским методом», — охотно объяснил Тявин. «Увожу их так глубоко в лес, что они сами выбраться не могут, даже со своими гаджетами. Есть места, где любая техника попросту отказывает». «А потом?» Не отставал Терентий, бросая унылые взгляды на лежанку у батарея. «А потом вывожу, но очень-очень не спеша. Торопиться, однако, не надо, а надо дать людям от души насладиться красотами наших лесов, поплескаться в болотах, растерять снаряжение, перейти на подножный корм, отчаяться, начать нехорошими глазами смотреть друг на друга, опять же с фауной нашей познакомиться, только уже без оружия. Так-то оно гораздо доходчивее, когда Мишка, вот он, а ружьеца-то нету. Сразу все почему-то забывают рассказы о своей крутости, рогатинах, факелах и копьях, сооруженных из перочинного ножа и палочки. Тивин рассмеялся, блеснув янтарными глазами. А еще из разговоров сразу исчезает фраза «Да я его голыми руками». Руки-то есть, и даже голые, объект есть. А вот желание осуществить это самое «Да я его» как-то сразу исчезает. «Живые-то все выходят», — уточнил Вран. «Конечно. Что, мы звери, что ли? Ну, в смысле, мы звери, конечно. Но до некоторых людей нам далеко». «А как они тебя потом встречают? Ну, когда ты возвращаешься, чтобы их вывести?» — заинтересовался Терентий. «С распростертыми объятиями». «Да ладно! А то, что ты их завел и бросил, их не смущает?» — не поверил кот. «Так я же завожу как лис, а вывожу как человек. Очень удобно. За чернобурыми лисами почем зря гоняются. Вот и за мной тоже». Норуш покосилась на Таню, хихикнула про себя. Очень уж у ее любимицы был вид заинтересованный. А потом решила облегчить задачу и ей, и Тявину. «Показался бы, а? Нам же интересно, как ты на самом деле выглядишь», — сказала она. «Да я бы с радостью», — Тивин отодвинул от себя пустую тарелку. «Только не знаю, как к этому Таня отнесется. У меня по-разному бывало. Как-то даже стрелять с перепугу начали». «Я хорошо отнесусь», — пообещала Таня. «Да-да. Главное, ты сразу ее предупреди, что здоров. А то мне чуть градусник при первом знакомстве не поставили», — рассмеялся Вран. «Я даже говорить тебе не буду, куда именно». «Куда и положено ставить градусник птицам, страдающим острым воспалением наглости», — парировала Таня. Тявин усмехнулся, встал со стула, чуть отошел от стола, резко упал на полы. «Ой, какой ты красивый! В смысле, вы!» — ахнула Таня. «Да меня можно и на «ты», — сообщил действительно очень красивый чернобурый лис со шкуркой, переливающейся под цветом, с яркими глазами, большими острыми ушами и длиннющим пушистым-припушистым хвостом. «Ого, какой ты толстый!» — заявил Терентий, являя яркий пример бледной кота-зависти. Его короткая шерсть, конечно же, никакого сравнения с этой шубой не выдерживала. «И бурый!» «Тявин, не обращай внимания! Это он просто завидует!» Наблюдательный Вран быстро поставил точный диагноз. «Я не толстый, я пушистый!» — фыркнул Тявин, аккуратно переступая лапами в выбранном направлении. «А можно... можно тебя погладить?» — не выдержала Таня. «Можно», — снисходительно разрешил лис, который только об этом и думал, даже потихоньку подбирался к Тане поближе, чтобы поскорее надоумить. «Да он же мечтает об этом», — рассердился Терентий. «Я точно понял, что к этому-то все и шло. Нет, ну вы посмотрите, прибыл такой бурый и толстый». «Чернобурый и пушистый», — насмешливо поправил кота Тявин. «Бурый и толстый лис», — упорно продолжал Терентий, который считал, что Таня должна гладить только достойные объекты, например, его. «И давай к Тане нашей подбираться», — раздалось из коридора, пока хохочущий Вран уволакивал вредное создание. Шушана сидела на столе и посмеивалась. Таня начесывала лиса за ушами, наглаживала холку, спину. Благо он ее вовсю подставлял, а лис только что глаза не закатывал. «А котик-то наш в чем-то прав», — думала Норуш. «Тявин, похоже, еще у себя в тайге об этом мечтать начал. Ну еще бы. Он человека ориентирован, а у них там особо не развернуться. Или решат, что бешеный, раз к людям идет, или попытаются шкурку добыть, или в клетку запереть. А уж о том, чтобы показаться полностью, и мечтать не моги. Вон, рассказывал же, что попробовал, так чуть лапы унес». Лис развернулся и снова подсунул под Танины руки голову. «Ну а тут-то блаженство настоящее. Таня про него все знает, но не боится, не продаст, не навредит и понимает. Вон, без слов угадывает, что Тивин хочет». Лис привалился боком к ножке стола и блаженно прикрыл глаза. Так бывает, когда много-много лет о чем-то мечтаешь, а оно раз — и сбывается. а Таня, сидя рядом на полу, бережно перебирала шелковистую густую-пригустую шерсть на лисьей холке. «Если хочешь, могу еще и вычесать». «Не моими щетками», — донеслось из коридора. «Не прощу». «Ну, конечно, не терентьевскими. Схожу и новые куплю. У нас же магазин рядышком», — заторопилась объяснить Таня. «А можно?» Затуманенные янтарные глаза приоткрылись. У Тивина цвет глаз в любом облике оставался неизменным. «Ну, конечно. Если хочешь, могу прямо сейчас сходить». «Нет, сейчас не надо». Небольшое, почти незаметное перемещение, и под рукой Тани оказалась левая лопатка. Она все поняла верно, легонько улыбнулась и продолжила перебирать шерсть. На фоне этого благоденствия атмосфера, царившая этажом ниже, могла бы стать примером полнейшего контраста. «Как это? Что это?» Александр Викторович Князьков с ошалелым видом осматривал сложенные в самой дальней комнате стройматериалы. «Такого не бывает. Такого просто не может быть». Он брал верхнюю плитку из пачки, подносил ее к глазам, даже пальцами касался края погрыза. «Плитка. Напольная, прочная, да?» «Да. Но ее погрызли. А это?» Он брал следующую плитку, точнее, не то чтоб плитку, скорее ее жалкие останки. Плитка, брус, каждая единица которого теперь состояла из нескольких частей с теми же следами зубов на них, обращенная в щепу строительная мелочевка. Добил Александра Викторовича кирпич, которым он планировал отделать входную группу. «Кир, Кир, Кир!» «Может, ему воды принести?» — размышлял прораб, глядя на нанимателя. «Чё-то захужело мужику, заикается вовсю и как-то дергается нервно. Кир, пич, сож, сож, сож. Ой, схожу я лучше за водой, а может и чего покрепче прихватить», — решил прораб, которого тоже удивили разрушения, но он был человек бывалый и давно уже завел себе железное правило ничему на площадке не удивляться, а то удивлялка сломается. «И кирпич сожрали!» — донеслось до него, когда он уже выходил из квартиры.